Через полчаса Артур уже был у него. «Что у тебя стряслось?» «Мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, не задавая вопросов. Помоги мне украсть тело из госпиталя». «Это что, от призрака ты перешел к трупу?» «Могу представить тебе, мой собственный. Скоро он будет в твоем распоряжении, если ты намерен продолжать в том же духе». «Это не труп». «А, это больной в отличной форме?» «Я вполне серьезно, Пол, и очень спешу». «Я не должен задавать вопросы?» «Тебе будет довольно сложно понять ответы». «Я что, слишком глуп?» «Просто никто не поверит в то, что мне приходится сейчас переживать». «Попытай счастье». «Я хочу, чтобы ты помог мне похитить тело молодой женщины в коме. В понедельник ее подвергнут эвтаназии, а я этого не хочу». «Ты влюбился в женщину в коме? В этом суть твоей истории с призраком?» Артур ответил неопределенным «хм-хм». Пол сделал глубокий вдох и откинулся на спинку дивана. «Эта история заинтересует любого психоаналитика. Ты хорошо подумал, решение окончательное? С тобой или без тебя, но я это сделаю. Послушай, ты, Бог знает, сколько не подавал признаков жизни. Ты похож на черт знает кого. Ты просишь меня рискнуть 10 годами тюрьмы за похищение тела из госпиталя. Это все, что тебе нужно?» Артур изложил план и перечислил, что должен будет раздобыть Пол. И главное, машину скорой помощи, позаимствовав ее в гараже отчима. «Ага, и к тому же я должен обворовать мужа моей матери. Счастлив нашим знакомством, старина. Без тебя я многое пропустил бы в жизни. Я знаю, что прошу у тебя слишком. Нет, ты не знаешь, и когда все это нужно. Скорая помощь нужна к вечеру воскресенья. Операция начнется в 11 часов. За полчаса до того Пол должен заехать за ним домой. Утром он позвонит и уточнит детали». Весьма озабоченный Пол проводил друга до машины. «Спасибо, Пол», — сказал Артур, высовывая голову в окошко. «Для того и существуют друзья. Может, в конце месяца ты мне понадобишься. Я собираюсь поехать в горы постричь ногти одному медведю-гризли, так что буду держать тебя в курсе. Давай, катись. Сдается мне, у тебя еще куча дел». Машина исчезла за углом, и Пол, воздев руки к небу, возопил. «Но почему я, Господи?» Несколько секунд он в тишине разглядывал облака, не дождавшись ответа, пожал плечами и пробормотал. «Знаю, знаю, а почему бы и не я?» Остаток дня Артур провел, бегая по аптекам и забивая лекарствами багажник машины. Вернувшись в квартиру, он застал Лорен спящей на кровати. С величайшей осторожностью присел рядом и легонько провел рукой над ее волосами, не прикасаясь к ним. Потом прошептал: «Теперь ты научилась спать. Ты действительно очень красива». Затем он встал, тоже очень осторожно, и отправился в гостиную. Едва он вышел из комнаты, Лорен приоткрыла один глаз и хитро улыбнулась. Артур придвинул к себе бланки, распечатанные накануне, и принялся их заполнять. Некоторые пункты он оставил пустыми. Потом Артур поехал в мемориальный госпиталь, припарковался на стоянке у отделения скорой помощи, оставил дверцу приоткрытой и направился в приемный покой. Видеокамера наблюдения следила за коридором, но он ее не заметил. Артур прошел по коридору до большой палаты, служившей столовой. Его окликнула дежурная медсестра. «Что вы здесь делаете?» «Он хочет устроить сюрприз одной своей давней знакомой, которая работает здесь. Возможно, сестра ее знает, Лорен Клайн». Несколько секунд медсестра пребывала в замешательстве. «Вы давно ее видели?» «Как минимум 6 месяцев назад». Он выдал себя за фотографа-репортера, который только что приехал из Африки и хочет поприветствовать одну из кузин жены. «Мы с ней были очень близки. Она что, здесь больше не работает?» Медсестра уклонилась от ответа и пригласила пройти в регистратуру, где ему все объяснят. «Ей очень жаль, но здесь его родственницы нет».